Эпилог. Следующие сутки Настя не находила себе места. Она не знала, что думать. Этот странный парень впал в беспробудный сон, как только они с Джеромом дотащили Закарию до кровати. На всякий случай велела поставить у двери охрану. Мало ли, вдруг стервец соберется сбежать. К нему накопилось слишком много вопросов, на которые графиня прямо жаждала получить ответы. Несколько раз заходила в комнату принцессы, и то, что она видела, ее очень радовало. Мила словно преображалась с каждой минутой. С лица уходила бледность. Синюшные, потрескавшиеся губы снова стали розовыми. Черты лица разгладились. Стало заметно, что боли, так долго мучившие девушку, теперь отступили. Она просто спала, набираясь сил и восстанавливая утраченное здоровье. «Если он правда спас жизнь Меладоре, я буду ему благодарна, несмотря ни на что. Какие бы тайны он ни скрывал. Но сначала, конечно, как следует его расспрошу, ничего этот мальчишка от меня не скроет». С такими мыслями она еще раз проверила комнату, но тот продолжал спать. Графиня обратилась к стоящему у двери гвардейцу. «Ты посматривай. Как проснется, немедленно пусть сообщат мне».